Глава 13. Игорь Ковалев вез тещу и жену на Белорусский вокзал. Даже хотелось петь от того, что они, наконец, снова свободны. Месяца три в квартире будет тишина и их порядок, пусть с грязными носками под кроватью, но это их порядок. Борщ со сметаной, а не с майонезом. Кофе с молоком, а не со сливками. «Надо будет купить вина и фруктов», — ликовал в душе Игорь. «Устроим романтический вечер, зажжем свечи, включим Джо Дассена и Далиду». В кармане беззвучно затрепыхался телефон. Ковалев вытряхнул аппарат из мягкого футляра и, не отрываясь от дороги, ответил. «Шеф, мы вышли на него. Нашли мужика, который встречался с убитой в универсаме «Привет». Там камера на каждом углу, под каждым прилавком. Портрет получился очень четкий. Забирайте кино и везите в управление. Я скоро буду». Кое-как припарковавшись возле вокзала, Ковалев схватил чемоданы, он глянул на табло номер пути и широким шагом двинулся по платформе. Дамы, цокая каблуками, чуть не в припрыжку неслись за ним. Осталось запихать тещу в вагон, усадить на нижнюю полку и рвать когти на работу. От нетерпения чесались ладони. Было бы круто найти преступника за такой короткий срок. Может, звездочки новые упадут на погон? Он мгновенно забыл про вино, Далиду с Дассеном и томный вечер. «Может, поедешь домой на такси?» — спросил он с надеждой жену, когда поезд, набирая обороты, увез досужую тещу во свояси. «Что-то случилось? Ну, на работе оврал. Я надеялась, что мы, наконец, проведем вместе вечер». «Проведем», — горячо уверил Ковалев и пожал жене руку. «Деньги есть на такси?» «Есть. Поезжай уже. К ужину появишься?» «Постараюсь», — уже на бегу крикнул Игорь и скрылся в привокзальные сутолоки. В кабинете его ждал коллега, уставившись в компьютер. «Давай, присоединяйся. Покажу с самого начала». Ковалев взял стул и сел рядом. «Вот смотри, камеры оказались высокого разрешения, и картинка просматривается прекрасно. Вот видишь, парень сначала прошел хлебный отдел, потом остановился у сыров. Вот тут его замечает Немоляева. Мужчина роста выше среднего, женщина рядом с ним, как подросток. Видишь, подошла к нему сзади». «Она его не сразу узнала», — кивнул Игорь. Дальше из видео стало ясно. Женщина поняла, что не ошиблась, и дернула парня за рукав. Тот обернулся. «Смотри, даже отсюда видно, что он растерялся. Похоже, не ожидал здесь увидеть знакомых». Ковалев потер подбородок. «Скорее всего, так. Этот универсам находится достаточно далеко от того района, где проживала Немоляева. Каким ветром ее туда занесло?» Дочь сказала, что утром мать поехала к какой-то тете Кате помогать клеить обои. Похоже, что тетя с этого района. На видео парень засуетился и, уцепив женщину за локоть, потянул к выходу. На какой-то момент пара, выйдя из дверей магазина, пропала из виду. А вот здесь камера направлена на передвижной ларек, где торгуют жареными сосисками и курами гриль. Видишь, он что-то достал из кармана, скорее всего, деньги. Картинка мелкая. Увеличить сможешь? Игорь почти носом уперся в монитор. Попробую. Видео слегка размылось, но тысячные купюры сыщики рассмотрели. Ты заметил, из кармана вместе с деньгами выпала какая-то бумажка? Что это? Не знаю. Попробую увеличить еще. Это салфетка. Ковалев отвалился от стола и протер глаза. «Я знаю, откуда». «Салфетка с логотипом ресторана. Букет цветов в середине лиры». «Откуда ты знаешь, что это ресторан?» «Мы с женой ходили туда несколько раз. Называется «Вальс цветов». Изысканное местечко, тихое, уютное. Кстати, наверху расположен отель с тем же названием». Ковалев подскочил. «Я поехал. Начальство будет искать, скажи, что сегодня уже не вернусь. Доложу обо всем завтра». «Подожди, распечатаю портрет мужика, может пригодится». «Тьфу ты, конечно». До места добирался долго. попал в час пик и на пробке потратил почти час. Сидя в бездействии, вспомнил, что сегодня толком ничего не ел. Может, не напрасно судьба ведет в ресторан? Войдя в зал, полицейский осмотрелся и направился прямиком к бару. Достал распечатанный портрет и положил лист на стойку перед барменом. «Не подскажете, кто это?» Игорь помаячил удостоверением перед носом молодого, прыщавого парня. «Мне очень надо его найти». Бармен близоруко наклонился над листком, не выпуская из рук стакан, который тер белой салфеткой. «Знаю, он здесь завтракает». Парень дернул подбородком, указывая наверх. «Живет здесь, в отеле. Если не съехал, конечно, но утром на завтрак приходил». «Вы сутками здесь работаете?» «Оплата почасовая». Парень равнодушно пожал плечами. «Мол, тебе-то какое дело?» «Деньги нужны». «В какое время он завтракал?» «Пришел примерно без 15:10». «Так точно запомнил», — засомневался Игорь. «Завтрак в ресторане с 8 до 10. В 10 закрываемся, и никаких гвоздей. Вот он торопился, чтобы поесть до закрытия». «Где находится администратор гостиницы?» «Это другая дверь», — парень махнул рукой, указывая направление. «Неужели все так просто?» Жестоко расправиться с несчастной женщиной и, как ни в чем не бывало, ходить на завтраки, не прятаться, не скрываться, — раздумывал Ковалев, выйдя на улицу. Может, он ни в чем не виноват, если ведет себя совершенно спокойно. А что суетиться? Воскресший археолог не подозревает, что его подвела простая салфетка, выпавшая из кармана. А если это не Македонов? Женщина, мягко сказать, выпивающая, встретила знакомого и, чтобы оправдать получение денег, придумала историю с воскрешением. Но ведь за что-то он ей платил, не за прекрасные глаза сунул несколько тысяч. Ну ладно, пусть это Македонов. Но кто это подтвердит? Мачеха испарилась в неизвестном направлении, Немоляева мертва. Остается только девочка Лена. И ее отец, и не факт, что этот парень как-то причастен к убийству женщины. А в том, что он оказался жив после своих похорон, преступления нет. Турки что-то напутали, а он к этому не имеет отношения. Ломать голову смысла нет. Сначала надо увидеть этот фантом. Милая девушка-администратор улыбнулась при виде входящего посетителя. Сезон закончился. Абитуриенты поступили, кто нет, вернулись домой. Дети, которые с экскурсиями гостили в столице нашей родины, пошли в школу. В последнее время не намечалось больших международных конкурсов и спортивных мероприятий. Вот во время чемпионата мира по футболу или в дни проведения Олимпиады или Универсиады гости готовы были ютиться в коридорах за любые деньги, а сейчас отель стоял полупустой. Так, несколько командировочных, кое-кто из местных с любовницами, да торгаши. Администратор с первого взгляда определяла потенциального постояльца, и когда колокольчик на двери звякнул, дежурно улыбнулась. В следующую секунду поняла, что это не ее клиент. Мужчина без чемодана и даже без портфеля. Погода дождливая, а у него нет ни куртки, ни плаща, ни зонта. Ботинки чистые. Значит, приехал на машине. Зачем ему номер в гостинице? Однако улыбку не убрала. Чего уж там. Пользуйтесь моим расположением. Добрый день. Ковалев улыбнулся в ответ и протянул листок с портретом. Я из полиции. Ищу вот этого человека. Можно взглянуть на документы? Сыщик, не стирая улыбки, показал удостоверение. Он проживает в 305 номере. Только уже заплатил по счетам, сказал, что съезжает сегодня вечером. Просил вызвать такси. На какое время и куда? Девушка бросила взгляд на настенные часы. Такси через час, на 6 часов, а ехать собирается в аэропорт Шереметьево. Он сейчас в номере? Администратор кивнула. Это 3-й этаж? Снова кивок. Есть балкон? И балкон, и рядом пожарная лестница. Девушка любопытно потянулась из-за стойки и перешла на заговорщицкий шепот. А что случилось? Есть запасные ключи от номера? Администратор метнулась к сейфу за спиной, потом протянула ключ с тяжелой деревянной болванкой. «Вызовите наряд полиции». Он увидел глаза, полные страха. И без паники, еще ничего не произошло. Ковалев не стал пользоваться лифтом. В несколько прыжков одолел лестничные пролеты и, остановившись возле порога, успокоил дыхание. Постучал костяшками пальцев по двери с номером 305, прислушался, услышал звук льющейся воды в ванной комнате. «Хорошо», — мелькнула мысль, — «застану врасплох». Сыщик тихо открыл примитивный замок и вошел. В это же время распахнулась дверь ванной комнаты. Мужчина с мокрыми волосами, с полотенцем на шее и совершенно ногой вздрогнул от неожиданности. «Вы кто?» От растерянности мужик забыл прикрыть причинное место. «Что вам здесь надо?» «Я из полиции». Привычным жестом в сторону хозяина номера метнулась рука с открытыми корочками. «Лучше, если вы оденетесь». Сыщик глянул на молодого мужчину и понял, что именно его фотография лежала в кармане. Мужчина, ни слова не говоря, направился в комнату, сверкая голыми ягодицами. Игорь двинулся за ним, незаметно рассматривая комнату и телосложение парня. «Здоров, ничего не скажешь. Рост примерно мой, а плечи шире». «Ничего не понимаю», — ворчал мужчина, натягивая брюки, рубашку и носки. «Вы Македонов Владимир Федорович?» «Нет, вы ошибаетесь. Я иностранец, подданный другого государства». Голос звучал убедительно и даже надменно. Мужчина полностью оделся и встал напротив сыщика с немым вопросом. «Я могу увидеть документы, подтверждающие вашу личность?» Вот тут Ковалев сделал ошибку. Он перевел взгляд на чемодан, который лежал на кровати, на открытую балконную дверь, на стопку газет и журналов на журнальном столике. Мужчина в это время полез во внутренний карман пиджака, и тут сыщик молниеносно понял неправильность ситуации. Сверху лежала газета «Русские сенсации». В голове лишь мелькнуло, какому иностранцу могут быть интересны сплетни и скандалы российского шоу-бизнеса. Неожиданно в воздухе что-то резко промелькнуло. Полицейский получил мощный удар, от которого сначала закачался, а потом рухнул на паркетный пол. Мутнеющим взглядом уцепил, как кровь растекалась по дереву и просачивалась в щели. «Почему же так много крови? Из разбитого носа она красная, а это словно черная».